Глава 15. После ухода доктора на меня навалилось какое-то оцепенение. Я видела, что Себастьяну тоже не по себе, но у меня не было моральных сил с ним возиться. Сам справится, не младенец, а мне нужно взять себя в руки, прогнать из головы образ низкого подвального потолка, запахи, звуки. Для отвлечения я вновь взялась за письмо мистеру Бриксу. Завуалированно, маскируя вопросы, просила рассказать, отправил ли дворецкий письма и есть ли какая-нибудь публичная реакция на них. Попросила передать привет доктору Либбо от его южного коллеги и немного денег на благотворительность. Док сам решит, где они нужнее. Может, выкупит еще парочку смертников из того ужасного подвала. Оставив письмо на подносе для почты, я стояла у камина, кутаясь в шаль и просто глядя в огонь, когда на пороге гостиной показалась моя маленькая камеристка. Девочка оказалась на диво толковой и услужливой, а уж в путешествии ее помощь была порой просто неоценима. «Миледи, я все приготовила». «Что приготовила?» Я как-то неожиданно выпала из своих мыслей. «Ванну с травами, повязки, лекарства», — ответила девочка. Я удивилась. «Значит, вот зачем доктор задержался на кухне. Учил камеристку ухаживать за мной?» «Хорошо, идем. А мистер Трэвис?» «Так Лестер с ним», — служаночка назвала имя камердинера. «Уже все приготовил? Ему воду таскать легче». «Так ты сама таскала», — возмутилась я. «Нет-нет, миледи, Лестер и мне принес, но сначала для мистера Трэвиса все приготовил». «Понятно. Смотри, не таскай тяжести, ты еще мала», — пожурила я свою помощницу, заходя в спальню. Оказалось, действительно все приготовила. У огня стояла низкая широкая лохань, наполненная травами и горячей водой. «Сюда, миледи. Доктор сказал кожу сперва травами распарить. И пока тут сидеть будете не менее часа, вот этот отварчик пить». Я послушно забралась в лохань, откинула голову на свернутый кусок полотна и постаралась дышать глубоко и ровно, чтобы выбросить из головы все лишнее. Потом медленно отпила горьковатый отвар, приятный. Он напоминал зеленый китайский чай, который очень уважала статсдама королевы леди Херли. Когда напиток закончился, на коже выступили капельки пота. Мирка это тотчас заметила и обрадовалась. «Вот теперь надо пот смыть, миледи, и мазь наложить». Чистой водой из кувшина девчонка быстро облила меня, и пока я не остыла, нанесла мазь специальной лопаточкой, продолжая болтать. «Господин доктор сказал мне руками мазь не трогать и намазывать только на рубцы, к открытым ранам не лезть, для них другая мазь есть». Я удивилась. «Открытые раны? Со времени нашего спасения прошло уже больше 2 недель?» И практически все ожоги, порезы и следы от иглы палача затянулись плотными корочками. Потом сообразила. Кое-где эти корочки размокли от воды и потрескались. Вот на такие ранки Мирка нанесла другую мазь с сильным запахом арники. Потом камеристка натянула на меня сорочку, помогла забраться в постель и вручила еще один бокал с микстурой, предложив расчесать волосы. Я не отказалась, не хотела оставаться одна и не заметила, как уснула. А проснулась в кромешной тьме, мокрая от пота, с бешеным сердцебиением и криком. Через минуту в спальню ввалились камеристка, за ней лакей, кухарка и Себастьян. «Миледи, с вами все в порядке?» — хором спросили они. Я спряталась под одеялом от яркого света и шума, потом медленно высунула лицо и сказала. «Простите, Мне опять приснился кошмар. Слуги, к моему удивлению, сочувственно вздохнули. «Может, вам теплого молока с медом сделать?» — предложила кухарка, выталкивая мужчин в коридор. «Да, пожалуйста». Меня начала колотить дрожь. «Мира, подай, пожалуйста, сухую сорочку, воду и полотенце. Я вся мокрая от пота». Маленькая камеристка закивала, прикрывая рукой зевок. «Сию минуту, миледи. Вода есть. Всегда на печи к утру оставляют. Я мигом». Девочка убежала. Кухарка ушла. Мужчины, кажется, тоже. Я сидела, обнимая себя руками, и слышала стук своих зубов. К счастью, вернулись они быстро. Сонный лакей принес большой кувшин теплой воды, а Мирка — полотенце, большой таз и мятные капли на виски. Я скинула мокрую сорочку, смыла холодный пот чистой душистой водой, подсушила кожу полотенцем, надела чистую рубашку и села в кресло, чтобы выпить молока, пока кухарка и камеристка в четыре руки меняли простыни и наволочку. В чистую постель я легла с легким стоном. То ли изрядная порция бренди в молоке, то ли чистые пахнущие лавандой простыни наконец склонили меня ко сну. Слуги разошлись, и вот тогда в дверь чуть слышно постучали. «Миледи, я могу войти?» «Да, мистер Трэвис, входите», — отозвалась я, сообразив, что не только мне плохо спится по ночам. «Прошу прощения за беспокойство». Себастьян топтался у порога, нервно стискивая то полы своего стеганого халата, то книгу, зажатую в руках. «Я подумал, вам будет легче уснуть, если я почитаю вам вслух, миледи». Я удивилась, но согласилась. «Передвиньте кресло к огню, мистер Трэвис, и оживите огонь», — попросила я. «В ноябре холодно даже здесь. Я с удовольствием послушаю ваше чтение. Если же усну, прошу вас, не стесняйтесь, просто идите к себе». Бывший семинарист передвинул глубокое уютное кресло, подложил в камин несколько поленьев плавника и в свете синеватого от морской соли пламени начал читать мне сказки. Я даже не пыталась вслушиваться в сюжет. Хватало его голоса. Себастьян читал выразительно, подчеркивая интонации, сюжетные повороты и характеры героев. Но, несмотря на это, я вскоре уснула. А проснулась от падения на пол от чего-то тяжелого. Вздрогнула, открыла глаза и поняла, что за окном давно уже светло. Несколько ярких солнечных лучей пробиваются сквозь щель между шторами. А разбудила меня книга, выпавшая из рук мистера Трэвиса. Красавец Шатен крепко спал, свернувшись в кресле. И мне было так жалко его будить, что я свернулась клубком под одеялом и снова заснула.